Глава 30. Ярослава. Я металась по комнате, словно зверь в клетке, не в силах найти себе места. Атмосфера в доме становилась невыносимо напряженной, все вокруг буквально дышало ожиданием. Прислуга металась по коридорам. Охрана сновала взад и вперед. Слышались негромкие приказы, голоса и суета. Это означало одно — скоро что-то случится. Скоро придет тот, кого ждал Фахир. Тот, кого ждала я. Дамир. Я остановилась возле окна и прижала ладонь к холодному стеклу. Сердце стучало так громко, что я едва могла думать. В голове постоянно крутились слова Фахира. «Он убийца, он предал меня!» Но я отказывалась в это верить. Дамир не мог быть таким, не мог быть тем, кем пытался выставить его этот властный и жестокий человек. Дверь резко распахнулась, и в комнату вошел сам Фахир. Его глаза были холодными, лицо напряженным, и от него исходила такая ледяная уверенность, что по моей коже побежали мурашки. «Он скоро будет здесь», — спокойно произнес он, прикрывая за собой дверь. «Твой герой идет спасать тебя. Только вот не знаю, будет ли он так же уверен, когда узнает, что ждет его здесь». «Ты хочешь его убить?» — вырвалось у меня резко, голос сорвался. «Зачем тебе это? Ради чего?» Фахир подошел ближе, не сводя с меня взгляда. «Ты серьезно спрашиваешь меня об этом? Ради чего я это делаю? Ради того, чтобы получить справедливость. Он забрал у меня женщину, которую я любил. И теперь я заберу у него все, что дорого ему. Ты болен!» — выплюнула я, чувствуя, как руки начинают дрожать от ненависти и бессилия. «Дамир не делал того, в чем ты его обвиняешь. Ты сам прекрасно это знаешь!» Фахир резко шагнул вперед и схватил меня за запястье, притянув почти вплотную. «Не смей говорить о том, чего не знаешь», — прорычал он. «Ты вообще не представляешь, кто такой Султанов. Он не герой, он не спаситель. Это человек, который несет разрушение и смерть тем, кто ему доверяет». «Это неправда!» Я резко попыталась вырваться, но он сжал запястье сильнее, заставив меня вскрикнуть. «Неправда?» Он приблизился еще ближе, его дыхание обожгло мое лицо. «Сегодня все решится. Если он не выполнит моих условий, я обещаю, эта ночь станет последней для него». От его слов меня словно током прошибло. Я почувствовала, как внутри все похолодело, и ужас за Дамира стал настолько невыносимым, что у меня перехватило дыхание. «Ты не посмеешь!» — выдохнула я, глядя ему в глаза. «Если ты сделаешь это, ты навсегда останешься один. Ты потеряешь сына, потому что он не простит тебе этого никогда». Лицо Магомедова дернулось, на миг в его глазах мелькнула боль, но затем взгляд стал снова холодным и безжалостным. «Я уже потерял все, что мог потерять», — ответил он, отпуская мое запястье и резко отступая. «Мне больше нечего терять. А твой драгоценный Султанов скоро это почувствует на себе». Он развернулся и вышел, громко хлопнув дверью. Я осталась стоять посреди комнаты, тяжело дыша и чувствуя, как внутри меня все рушится. В голове пульсировала только одна мысль — предупредить Дамира любой ценой. Я не могу позволить ему попасть в эту ловушку. Я быстро подошла к двери, прислушалась к шуму в коридоре. В доме явно начиналась суета, охрана была занята подготовкой, прислуга бегала, исполняя приказы. Это был мой единственный шанс. Осторожно приоткрыла дверь, выглянула наружу и, убедившись, что путь свободен, решительно направилась вперед. Мое сердце колотилось так сильно, что я слышала его удары в ушах. Я пробиралась по коридору, стараясь не привлекать внимания, но неожиданно наткнулась на двоих охранников, которые перегородили проход к главному входу. Они резко обернулись и уставились на меня. «Вам нельзя здесь быть, госпожа», — холодно сказал один из них. «Возвращайтесь в комнату». Я отступила на шаг назад, чувствуя отчаяние и страх. «Мне нужно выйти. Вы не можете удерживать меня здесь». Охранник отрицательно покачал головой и сделал шаг вперед. «Простите, но приказ господина не обсуждается. Вам лучше вернуться». От злости и бессилия у меня задрожали руки, но в этот момент снаружи раздался глухой звук, а потом выстрелы. Охранники мгновенно повернулись в сторону выхода, напрягшись, и я поняла. «Это он. Это Дамир. Он здесь». Мое сердце забилось так сильно, что я едва не задохнулась от облегчения и надежды. «Это он!» — прошептала я, невольно сделав шаг вперед. «Он приехал!» Охранники переглянулись, и один из них шагнул ко мне, схватив за плечо. «Быстро наверх, госпожа!» «Отпусти меня!» — закричал я, пытаясь вырваться, но его хватка была железной. Вдруг от входа раздался громкий голос, знакомый, родной до боли. «Руки убрал от нее, ублюдок!» Охранник резко отпустил меня и схватился за оружие, но было уже поздно. Снизу послышались крики, удары, и я ясно поняла, что дом Магомедова захвачен. Шум нарастал. Раздавались быстрые шаги, голоса. И вот, наконец, из-за поворота показался он, Дамир. Его лицо было напряжено и сосредоточено, в руках оружие, взгляд тяжелый и решительный. Увидев меня, он замер на мгновение, словно не веря, что я здесь, жива и невредима. «Ярослава!» — выдохнул он, и голос его дрогнул от облегчения. Я бросилась к нему, чувствуя, как внутри все взрывается от эмоций. Он крепко прижал меня к себе, и в этот момент я ясно поняла, теперь все изменится навсегда. «Все закончилось», — прошептал он мне на ухо, крепко сжимая в своих объятиях. «Я больше никогда тебя не отпущу. Никогда». Я сжалась в его руках, чувствуя, как страх и напряжение последних дней медленно начинают отпускать. Но в глубине души я знала, это еще не конец. Финальная схватка с Фахиром была впереди. И от ее исхода зависела не только наша судьба, но и судьба всех, кто был нам дорог. Но сейчас, стоя рядом с ним, я чувствовала только одно — надежду. Надежду на то, что мы справимся со всем вместе. Потому что иначе просто быть не могло.